Мы подошли ближе и поклонились. Амбань ответил наклонением головы и рукой указал нам на кресло, а сам сел в парадное кресло в некотором отдалении. Два кресла по обе стороны его заняли чиновники с синими шариками. Слуги тотчас же подали всем чай в фарфоровых чашках без ручек, покрытых блюдцем с вырезом, через который можно было пить, не приподнимая блюдца. Чашки поставили каждому на столик возле его кресла и тут же для нас на блюдечках сахар крошечными кусочками. Китайцы пили чай без сахара. После 2-3 глотков, сделанных для приличия по китайскому этикету, начался разговор. Амбань спросил, откуда мы приехали и с какой целью. Он говорил на пекинском наречии, но вопрос сейчас же повторял один из чиновников на нанкинском, так что секретарь профессора понимал все и отвечал. В дальнейшем я понимал вопросы Амбаня, но плохо разбирал ответы, так как на нанкинском наречии часть звуков произносится иначе. Амбань спрашивал о задачах экспедиции и раскопок, говорил, что в развалинах городов у Турфана на стенах нарисовано много буддийских божеств. Попадаются черепки посуды и вещицы более древние. Он сказал, что разрешает срисовывать картины, но копать можно не глубже 1/4. За исполнением этого будет следить уездный начальник Турфана. Следовали вопросы о способе путешествия через Россию, о Германии, ее императоре и дворе, довольно наивные, о Чугучаке и дороге в Урумчи. Время от времени Амбань прихлебывал чай, и мы следовали его примеру. Потом слуги подали всем кальяны, металлические коробки с длинной трубкой, которую брали в рот, а табак слуга зажигал в устье другой короткой трубки, погруженной нижним концом в воду, заполнявшую коробку. Таким образом, табачный дым проходил через воду. Профессор курил сигары, но для приличия ему также пришлось сделать 3 затяжки, пока не сгорела маленькая порция табаку, положенная в трубку. Секретарь был некурящий и после первой затяжки так закашлялся, что вызвал улыбку Амбаня, который покачал головой. Я привык к кальяну и курил с удовольствием. Амбань заявил, что табак самый лучший привезен из Ланчжоу в Ганьсу. После курения Амбань встал и, выражая благодарность за подношение, спросил с улыбкой, все ли женщины в Германии такие толстые, как нарисовано на коробке, и всегда ли ходят полураздетые. Что ответил секретарь, я не понял, но Амбань рассмеялся и, сложив кулаки, поднял вверх большие пальцы, что у китайцев выражает одобрение. Затем он поклоном отпустил нас и направился со свитой вглубь зала. Мы раскланились и вышли, сопровождаемые одним из чиновников, до 3-го двора, где тот пожелал нам счастливого пути. На следующее утро тот же чиновник привез нам ответные подарки – тушу баранины, несколько коробок китайского печенья и маленькую головку сахара в качестве провизии на дорогу. Он спросил, нет ли у нас туалетного мыла и стеариновых свечей для жены Амбаня. Профессору пришлось выдать пачку свечей и кусок мыла. Получив это, чиновник пригласил секретаря ехать с нами в Ямынь, получить приготовленное разрешение на раскопки в Турфане. Профессор отдал переднюю часть барана хозяину постоялого двора, а заднюю оставил в запас на дорогу вместе с печеньем и сахаром. Немецкий гебек у них кончился, и он примирился с мыслью, что придется кушать китайское печенье. Этот день ушел на переговоры с китайскими возчиками относительно переезда в Турфан, куда можно было проехать в 3 дня на долгих, то есть без перемены лошадей. Мы наняли 2 лошадей для легкой телеги и 3 мулов для грузовой. Секретарь с моей помощью купил 4 китайские лопаты, 2 кайлы, оберточные бумаги и ваты для завертывания вещей, добытых при раскопках. Профессор велел также купить бутылку китайской водки, очень крепкой, но плохо очищенной, с запахом сивушного масла. Дорога в Турфан идет на юго-запад по понижению в восточном Тяньшане, в северной части которого расположен Урумчи. Миновав улицы, пригородные сады и огороды, мы выехали в степь и поднялись на перевал через низкие гряды Дуньшань. Справа от нашей дороги уходили вдаль на запад цепи Тянь-Шаня. Там расположены долины рек Каш, Текес и Хайдугол и плато Юлдус, населенные кочевниками. Слева высились скалистые отроги горной группы Богдо-Ула. Две вечно снеговые вершины этой группы временами показывались из-за облаков. С перевала дорога спустилась в широкую впадину с озерами Сайопу и Айдын-Куль, окаймленными зарослями камышей. По этой впадине мы ехали до заката солнца. Богдо-Ула все время видна была слева, и ее снеговые вершины манили к себе путников, томимых жаром. Вне зарослей дно впадины представляло пустыню, усыпанную щебнем. Ночевали на станции Тудун. Комната была грязная, так что профессор предпочел спать в телеге. Его сну очень мешали комары, тогда как секретарь в Фанзе выспался хорошо. На второй день дорога шла вблизи озера Айдын-Куль по солончакам, приближаясь к хребту Джергес, который обрывается к впадине озер, окаймляя ее с юга. Вскоре показалась зелень оазиса Даванчин у подножия хребта, и я думал, что его орошают речки, стекающие с гор. Но оказалось, что вода выходит ключами из дна впадины, образуя несколько речек, которые к подножию хребта сливаются в поток, прорывающийся по ущелью. От станции Даванчин дорога поднялась на перевал через хребет, а затем долго шла по ущельям его южного склона до станции Хукулу. От последней мы ехали то между желтыми и красными холмами, то по участкам черной щебневой пустыни и вечером добрались до станции Куурга. Последний день был удручающий. Долго ехали по голой пустыне без всякой растительности, спускаясь все ниже и приближаясь к впадине южного подножия Тянь-Шаня, расположенной ниже уровня океана. Солнце пекло невыносимо. Только после полудня начались холмы, овраги и цепь гор Ямшин-Так, через которую мы ехали по долине с огородами. Появились деревья, которые были незнакомы нам. Тутовые, ореховые, пирамидальные тополя и виноградники. Все доказывало теплый климат. Остановились на постоялом дворе в предместье китайского Турфана. Турфан состоит из двух городов. Китайского, в котором живут амбань, маньчжурские солдаты и китайские торговцы и ремесленники, и мусульманского, в котором живут таранчи, то есть тюрки, составляющие коренное население восточного Туркестана, и их князь. Оба города отдалены друг от друга на 2-3 версты и окружены полями, которые орошаются арыками.